Не уходи, луна, предвестница восхода. Не уходи, луна, предвестница восхода. Не уходи, прошу, за горизонт. Ты светом озари солдата из пехоты, его лицо увидевшее фронт. Он не забрел сюда. Он не искал здесь счастья, не собирался здесь пролить чужую кровь. Он первую любовь, впустив в свои объятия, не удержал. Она не вспыхнет вновь. Пусть мать утрет слезу во тьме, увидев сына. Холодный свет луны поможет опознать. То бледное лицо, которое и мина, не смело исказить и красоту украсть. Он вечно молодой. И словно в мрамор втиснут. И голос в памяти не замолчит, пока в последний раз вдруг половицы скрипнут. И сын уйдет от матери. В века. А сердце на разрыв стучит и замолкает. Еще какой-то миг, и спрячется луна. И матери понять, что это означает, мешает страха возведенная стена. 4.11.2022 год.